лед и смотреть на такой близкий берег и на Леона, который лег на лед и стал ползти ко мне. Это кто-то из них ему велел. Рази или Роси, вот трусы. Он ведь даже плавать не умеет. А Леон полз быстро. Когда он оказался в метре от меня, и его рука легла на голову бича, впившегося в лед, он собрался силами и велел: «Ползи обратно!» Леон секунду молчал, глядя на меня, а потом очень серьезно сказал: «Заткнись!» Если бы не бич, я бы сейчас разжал пальцы и снова ушел под воду от неожиданности. «Хватай меня за руку!» — сказал Леон, протягивая руку. «И ложись на лед плашмя!» Как во сне я протянул ему руку, вцепился, и Леон медленно потащил меня за собой. Я уже едва мог двигаться, но все-таки стал ложиться на лед. И тут мне помог бич. Уж не знаю, как он держался за лед, каким образом ввинтился в него, но тянул именно так, как надо, плавно и сильно. Через минуту я лежал на льду, носками ботинок еще в воде, но лед держал. «Ползем», — сказал Леон, — «ползем быстрее». Быстрее у меня не получалось, но мы все-таки ползли все дальше и дальше от полыньи. Бич помогал мне первые метры, а потом втянулся в рукав. И мы ползли, пока не уткнулись в ноги Рази и Роси. Близнецы так и стояли на берегу, боясь сделать на лед хотя бы шаг. Хотя там лед-то был до самого дна. «Тикерей!» — радостно сказала Рази, размазывая по лицу слезы и сопли. В руках у нее был телефон, видно, вызывала помощь. Хоть до чего-то додумалась. А Роси все так и суетился рядом, то пытаясь подойти, то делая шаг назад. Я повернул голову и посмотрел на Леона. Тот часто дышал, облизывая губы. «Ты нормально?» — спросил я. «Ага». «Леон, ты совсем нормально?» «Да-да, да». И он вдруг улыбнулся. «Тикерей, ты что, специально провалился?» Я сейчас лежал, словно в холодильнике, весь в мокрой одежде и на морозе, но даже не чувствовал холода. «Нет, не специально», — сказал я. «Но я бы прыгнул, если бы знал, что так получится с тобой». И кое-как выпрямившись, я помог встать Леону. И тут, наконец, к нам подскочил Росси, схватил меня за руку, выпалил. «У тебя здорово получилось! Мы всем скажем, что ты настоящий герой!» «А ты трус», — сказал я. И на негнущихся ногах побежал к павильону. Лучше было бы к джипу, там теплее, но мне сейчас не хотелось садиться в их машину. «Тикерей!» — жалобно крикнул вслед Росси. «Но ты же сам виноват, что провалился!» Я не ответил. Заскочил в павильон и стал скидывать мокрую одежду. Следом вбежал Леон, спросил: «У тебя есть что-то сухое?» Я покачал головой. «Сейчас». Он собрался было кинуться обратно, но тут влетел Росси, весь переполненный раскаянием, с мокрыми красными глазами и вжатой в плечи головой. Выпалил: «Тикерей, там флайер летит!» «Снимай комбез, придурок!» — крикнул на него Леон. Росси оцепенел, часто мигая. До него только дошло, что Леон стал нормально разговаривать. «А? Я тебе сейчас морду начищу!» — воинственно пообещал Леон. «Снимай комбинезон, говорю!» Под комбинезоном у него еще оказался теплый вязаный костюм. Я разделся догола, торопливо нырнул в комбинезон Росси. Тоже неприятно, что этот трус мне помогает, но не замерзать же заживо. Я все-таки не морж. «Возьми у сестры коньяк и тащи сюда». Леон продолжал командовать Росси, и тот послушно кинулся из павильона. Я сел на скамейку, обхватил себя руками за плечи. Меня всего трясло, тепло никак не возвращалось в тело. Бич беспокойно шевелился на руке. Заметили его близнецы или нет? А если заметили, то поняли ли, что это такое? «Тикерей, я чаю тебе налью». И Леон стал возиться с термосом. Интересно, как он догадался лечь и ползти? Ведь это так и делается. Я в одном фильме видел, как спасали человека, провалившегося под лед, а потом его поили горячим чаем и коньяком. Где-то совсем рядом с павильоном сел флайер. По матовым шторкам скользнула тень, и они...